Глава 4. Обжирайся или люби повеселиться, особенно поесть. Это глава о том, что такое вкусно и с чем его едят. Я обжора. Я люблю вкусно поесть, погурманствовать, походить по ресторанам. Летом я подцепила несколько лишних килограммов. Подруга порекомендовала кремлевскую диету, безуглеводную. Целый день я радостно ела мясо, белки, а вечером срывалась на сладкое. Нужны эндорфины. Так что никакой диеты не получалось. Тем не менее, каждое утро я ходила по квартире и говорила сама себе. Кажется, я похудела. Маленький такой аутотренинг. На что мой муж незамедлительно реагировал. Ты похожа на Винни-Пуха, который поторчал 2 минуты в форточке и вопит. Кажется, я похудел, пора меня вытаскивать.